Глава 9. Элис. Утро началось с невыносимого карканья. Не знаю, что забыли на этом чердаке лесные вороны, но эти большие и умные птицы действительно по утрам постоянно наведывались на чердак старого дома. Возможно, их привлекали мыши в изобилии, водившиеся здесь и скакавшие всю ночь по нам, в надежде найти в складках нашей одежды пару крошек съестного. Это громкое карканье нас и разбудило. Но, как в сказке, разговаривать с воронами я не умел. Я же морской, а не сухопутный маг. Язык финфолков знаю, а птичий нет. Вороны еще немного возмущенно покаркали и, попрыгав на чердаке, исчезли, отправившись в недалекий лес, оставив нас одних. После того, как вороны улетели и стало тихо, во дворе послышался голос Айрин. «Уильям, что ты, разгильдяй? Марш во двор и товарища своего забирай! Давно уже пора уборку здесь навести!» «Да ты наводи, и Дальга не трогай, я ему другую задачу найду!» Голос ее стих, но сон пропал, как не бывало. Кряхтя и почесываясь от соломенной трухи, набившейся под одежду, мы нехотя стали спускаться с чердака вниз к Айрин. «Уильям, помоги Грэхэму. Он покажет, что нужно сделать. А твоего собутыльника я заберу с собой». И она лукаво посмотрела на меня, ожидая моей реакции. «А я что? Я ничего. Надоело мне разговаривать ни о чем. Надо куда-то идти, пойду. Не заманивает же она меня, чтобы убить. Других мыслей у меня и не было. Спорить и доказывать, что я не алкаш, не было никакого желания. Вздохнув и приведя себя в минимальный порядок, я заявил, что готов идти за ней хоть на край света. За что в ответ получил искреннюю улыбку и заинтересованный взгляд немолодой женщины. Вилли уже не слышал этого. Ворча, он принялся помогать немому Грэхэму растаскивать бревна и ремонтировать старый дом. «А ты еще не знавал девичьей любви», констатировала целительница для нее очевидное. Я было вскинулся, чтобы резко ответить, видя ущемление моего чувства мужского достоинства, но внезапно понял, что она права. О девушках я стал думать недавно. Да и то, из-за постоянного недоедания и прочих приключений, организм отторгал ненужные и мешающие ему гормоны. А в прошлой жизни я и не знал никакой любви. Только половой инстинкт ради удовольствия временами туманил мне мозги. Но настоящей любви не было, увы. И я промолчал. Прочитав на моем лице все промелькнувшие мысли, Айрин расхохоталась. «Забавно. Я давно не чувствовала себя настолько женщиной, как рядом с тобой, испанец. Твоя непосредственность и наивность делает тебе честь, что бы вы ни говорили о своей чести. По тебе видно, что ты не так относишься к женщинам, как все остальные, за редким исключением. Мы пойдем с тобой в лес и к озеру. Ходить придется весь день, ведь я не была готова к вашему приезду и к таким делам». «Ты удивлен и не понимаешь, зачем? Ха-ха! Неужели ты думаешь, что целитель — это тот, кто все делает с помощью магии?» «Ну я же смог», — не выдержал я. «Так», — протянула она. «Ты уже спасал человека? И как ты смог?» И она, приблизив ко мне свое лицо, впилась в мои глаза своими темными глазами, отбрасывающими легкую рыжинку. И я как будто нырнул в темный омут этих нечеловечески спокойных и мудрых глаз, плавая в них, как в море, ныряя и плескаясь, словно дельфин. Через несколько минут я очнулся, а Айрин, уже отстраняясь, спокойно и задумчиво смотрела на меня. «Все намного лучше, чем я думала. Это радует. Значит, я смогу сделать для тебя намного больше, чем планировала. Но нам для этого нужно собрать много трав. Мне нужно сделать сонный отвар и приготовить много зелий, которые пригодятся тебе и моему сыну. Целитель — это не просто магия. Это и знание многого, разных веществ, помогающих нам в работе. Но тебе это не интересно, а поэтому пошли. И ты должен делать только то, что тебе говорят, и ни шагу от меня. Всякое тут происходит». Дальше мы медленно направились по зеленым красивым лугам и берегам огромного озера, временами останавливаясь и обрывая листья и цветки. Там, где надо было собрать корешки, я подкапывал их обломком ножа, выданного мне матерью Вильи, и выкапывал требуемое. Так мы неспешно бродили по лугам и берегам, пока не вышли на проселочную дорогу, ведущую к ближайшему лесу. Плотная растительность неторопливо взбиралась на небольшую возвышенность, которую назвать горой просто не поворачивался язык. Отсюда был виден тот замок, к которому мы изначально шли. Принадлежали эти владения сэру Генри Гамильтону, графу Клабросилла, который перестроил его и воздвиг вторую башню. Мы шли по лесной дороге, направляясь, по словам Айрин, к заветной поляне, на которой росли нужные ей лекарственные растения. Как вдруг издалека послышался глухой топот многочисленных копыт. «Кто-то из замка!» — решила Айрин. «Прячься давай! Не хватало мне еще неприличных моему возрасту вопросов. Да и тебе они не нужны. Вон там возле бука есть небольшая рытвина. В ней и укройся». Давать себя упрашивать я не собирался. И быстро отступив с дороги и сделав несколько шагов к необходимому мне дереву, укрылся у его корней, обнаружив упомянутую рытвину. Буквально через пару минут из-за близкого поворота выскочили несколько всадников, восседавших на лошадях, которые передвигались неторопливой рысью. Впереди скакал колоритный черноволосый мужчина. За ним небольшого роста всадник на пегой кобыле. И замыкали этот небольшой отряд трое вооруженных всадников, похожих на солдат или наемников. Мужчина резко осадил коня перед Айрин, которая неподвижно стояла на краю дороги возле раскидистого дуба. «Приветствую тебя, ведьма!» «И тебе не хворать, граф!» «Это звучит весьма двусмысленно из уст старой целительницы!» «Ты назвал меня ведьмой, граф!» «Это всего лишь фигура речи!» «И так называют тебя глупые и недалекие крестьяне. Я всего лишь повторил за ними». «Граф не должен повторять слова глупых крестьян». «Я не собираюсь перед тобой отчитываться, что я должен или не должен. Ты поняла, целительница?» Граф ощутимо разозлился. Это было видно по его напыщенному взгляду и налитым кровью глазам. Из рытвины был неплохой вид на дорогу, поэтому я спокойно мог наблюдать за всем происходящим. Рядом с графом осадили коней и все остальные всадники, одним из которых оказалась девушка. В это трудно было поверить, ведь все подъехавшие были в мужской одежде. И я заметил это лишь тогда, когда неизвестная всадница пожелала снять со своей головы треуголку, и густой водопад ярко-рыжих волос, скрывавшихся под ней, рассыпался по ее плечам закрытым охотничьей курткой. «Здравствуй, Элис!» — проговорила Айрин, приветствуя молодую девицу. «Папа, я прогуляюсь рядом, пока ты разговариваешь». «Не отходи далеко, Элис. Тебе скоро ехать в Испанию», — сказал отец, внимательно глядя на девицу, бывшую на голову ниже меня. Та только дернула плечиком и взяла наперевес небольшой охотничий арбалет, намереваясь поохотиться на белок, чьи серо-рыжие шкурки мелькали между сплетенными ветками. В голове наклюнулись строчки известной шуточной песни. «А кто такая Элис? А кто она вообще? А где она живет? И зачем она едет в Испанию?» Из рытвины я наблюдал за девчонкой, уверенной, упругой походкой, шедшей по лесу и искавшей себе цель для выстрела. Временами она останавливалась и, глядя вверх, на кроны деревьев, высматривала там белок, либо птиц. Сначала она направилась было в сторону, и я поневоле уставился на ее правильное полушарие ягодичных мышц, туго обтянутых кожаными штанами. Но, побродив в стороне, она повернула прямиком ко мне. Это уже грозило моим обнаружением и будущими проблемами. Я уже проклял свой настырный мужской взгляд, любовавшийся тугим задом девчонки. Эти женщины, они всегда чувствуют на себе мужской взгляд, особенно направленный на грудь или ягодицы. И, кажется, я спалился. Быстро опустив взгляд, я полностью скрылся в рытвине, не решаясь больше выглядывать и привлекать к себе внимание. Какое-то время я думал, что все получилось. Но приключения, будь они неладны, никогда не оставляли меня. «Сдавайся, Фелла!» «Мужик, примечание». Мне в грудь был направлен арбалет, над которым сияли восторгом удачливого охотника девичьи глаза. Ярко-синие, круглые, как у совы, они с любопытством рассматривали меня. Девчонка обладала белой, как молоко, кожей, усыпанной на лице крупными частыми веснушками, которые, несомненно, портили его белизну, но в то же время являлись неотъемлемой частью ее образа. «Ты что, разбойник?» «Нет, путешественник». «А почему тогда прячешься?» «А зачем мне ждать нападения от вооруженных всадников?» «Мы хозяева этой земли и не нападаем просто так». Я скривился от этих слов, показав свой скептицизм, вызванный ими. «Ах так?» Девчонка все правильно поняла по моему лицу. К сожалению, она была не дура, несмотря на привлекательную внешность, и я мысленно вздохнул, размышляя, хорошо это или плохо, когда тебе постоянно попадаются умные и вооруженные девицы. Нет бы блондинка попалась. Так, увы, то брюнетка, то рыжая. «Давай вставай и идем к отцу». «А мне туда не надо», — нагло ответил я ей, проигнорировав ее арбалет. Девчонка гневно топнула ногой, отчего ее волосы стали развиваться, как красное знамя. Невольно я почувствовал себя большевиком, готовым встать под это знамя и идти за ним. «Вставай и иди за мной!» Мне надоела эта возня, но я не знал, как правильно поступить. В итоге, избавившись от очарования этой рыжей феи, я просто продолжал лежать. Но девчонке не терпелось поделиться своей добычей с отцом. «Вставай!» И тогда я сделал очередной глупый поступок. Желая отвадить от себя девчонку, я откинул полу плаща, закрывавшего мое тело, и продемонстрировал рукояти двух пистолей, для вида потянувшись рукой к одному из них. Чувство превосходства в девичьих глазах мгновенно сменилось чувством беспомощности и страха, как только она поняла, что это огнестрельное оружие, которого у простого крестьянина или обычного путника никак не могло быть. Сухо щелкнула тетива арбалета, отпуская наложенный на него болт, и мгновенный сильный удар в грудь откинул меня в сторону. Я согнулся от возникшей невыносимой боли, почти потеряв сознание, и не видел, что дальше происходило. А там было на что посмотреть. Словно встревоженная птица, девчонка штормовым ветром промелькнула между деревьями и, выскочив на дорогу, мгновенно взобралась на своего коня и крикнула: «Папа, я устала бродить. Мы опоздаем в гости. Поехали быстрее». Граф удивленно посмотрел на нее, но его бессодержательная беседа с Айрин уже давно подошла к концу, и он молча натянул поводья, трогая с места своего вороного коня. Через минуту глухой стук копыт затих за очередным поворотом, и Айрин начала звать меня. «Эрнанда, выходи, они уехали!» «Эрнанда! Эрнанда, ты что, сбежал, негодный идальго? Где ты? Отзовись!» Приблизившись, она меня и обнаружила в злополучной рытвине, где я лежал, скрючившись в позе эмбриона. Мне опять повезло. Подаренный амулет вторично спас мне жизнь. Но выстрел в упор железным болтом все равно успел сделать свое черное дело, вышибив из меня дух и нанеся внутренние повреждения. Айрин, склонившись надо мной, начала водить руками, вливая в меня жизненную энергию и устраняя последствия травмы. Через несколько минут я очнулся и глухо закашлялся, морщась от тупой боли в груди. Рядом лежал пресловутый болт, который я взял в качестве талисмана. «Что у вас случилось?» «Ничего. Девчонка случайно наткнулась на меня и потребовала, чтобы я шел за ней. Я отказался, а она настаивала. В конце концов, я показал ей свои пистоли, а она испугалась и выстрелила в меня. Вот, собственно, и все». «А как ты выжил?» «Амулет», — пояснил я. «Как все странно. С ухмылкой сказала она. «Но это даже и к лучшему. Девчонка уверена, что убила тебя, и будет молчать, боясь наказания или чего похуже, надеясь, что ты исчезнешь из ее жизни». «А кто это?» «Элис Гамильтон, 15-летняя дочь графа Гамильтона, владельца замка и всей окружающей земли. Так что это и к лучшему. Я тебя подлечила, а нам еще нужно собрать лесных трав. Завтра я буду готова сделать то, о чем вы договаривались с Вилли, и ты будешь свободен, как ветер в поле, щеголяя своей новой внешностью». И мы направились дальше в лес на заветную одинокую поляну. Это оказалась небольшая прогалина, сплошь заросшая четырехлепестковым клевером, покрытая мелкими белыми цветочками в виде миниатюрных звездочек с острым и едким запахом, который можно было уловить, если только поднести их к самому лицу. Побродив по траве и собрав все необходимое, мы направились к высокому холму. «Здесь можно встретить лепреконов», — ни с того ни с сего сказала Айрин. «А они существуют?» «Более чем. Эти мелкие негодяи, одетые во все зеленое, вечно прячут свои мифические горшки с золотом там, где растут мои самые ценные травы». «Так золото же ценнее, чем травы», — удивился я. «Какое золото? Это же нищета. У кого оно было, те давно не попадаются на глаза людям. А те, кто ничего не имеет, постоянно тут вертятся на глазах, пытаясь обмануть наивных людишек. И такие действительно находятся. Мало ли на свете дураков, например, как ты. Но много с вас не взять. Так, пару серебряных шиллингов или горсть медных пенсов или фартингов. Невелика добыча. Но если ты хочешь от них что-нибудь получить, то проси зачарованные вещи. Некоторые из них знают, где это спрятано». «Но как я узнаю, что они не обманывают меня?» «Дай им золотую монету и пообещай вторую, и они сделают все, как ты хочешь, и даже, может, не обманут тебя. Лепрекон с золотом — это состоявшийся лепрекон, который будет уважать вся их братья, а им больше ничего и не надо. Так что имей это в виду. А сейчас нам нужно идти обратно. Мы уже собрали все, что хотели. Пора возвращаться, пока не стемнело». Операцию по моему превращению в писаного испанского красавца пришлось отложить на пару дней. Не все отвары были подготовлены своевременно, и не для всех зелий быстро нашлись необходимые ингредиенты. Да и сама уважаемая мать Вилли несколько переоценила свои силы. Проблема оказалась серьезнее, чем она изначально думала. И теперь она усиленно готовилась к этой сложной операции, настраиваясь и физически, и магически. Наконец наступил долгожданный день, которого я ждал и боялся одновременно. Встреча с рыжеволосой Элис не давала мне покоя. Я даже стал переживать, что предстал перед ней таким уродом. Это чувство оказалось для меня новым. В своей прошлой жизни я особенно не беспокоился по поводу своей рядовой внешности. Меня все устраивало и так, а сейчас... Сломанный нос, больше подходящий мрачному разбойнику, чем молодому парню, стал ощутимо меня напрягать. Все же против природы не попрешь, и внимание противоположного пола к моей персоне стало уже необходимым. Операция началась ближе к обеду. Уложив на широкое деревянное ложе, целительница стала колдовать надо мной, готовя к операции. «Выпей это!» И она протянула мне глубокую плошку, наполненную коричневым отваром. Выпив горьковатую жидкость с непонятным привкусом, я стал с опаской прислушиваться к своим ощущениям. Пока все было хорошо, и только легкое онемение рук и ног давало знать, что я выпил непростую воду. «Мало, надо еще», — оценила колдунья мое состояние, и, плеснув из небольшого глиняного кувшина в плошку еще отвар, подала его мне. Выпив дополнительную порцию зелья, я стал медленно обмякать. Перед глазами закружились белые зайчики вперемешку с зелеными рыжебородыми лепреконами. Они все вместе скалились на меня и дергали друг друга за длинные уши. «Готов!» — донесся до меня довольный голос Айрин. «Так-с. Приступим. Что тут у нас? Ага, сложный перелом. Хрящик уже начал расти криво. Это на всю жизнь. Правим, правим, правим, вытягиваем, укрепляем, укрепляем. Вилли, где ты, мой непутевый сын? Принеси мне того зелья, что стоит возле очага. Ага, молодец. Иди сбрей свою противную бороду и не мешай мне. Это зелье должно быть всегда теплым, когда его используешь. Все ее слова я слышал, но только беспомощно таращил свои глаза, не в силах пошевелиться. Так, вытягиваем нос, как он должен был вырасти. Нет, так будет чересчур. Ты ведь хочешь быть симпатичным, а не носатым, поэтому немного уменьшим. Ну вот, сейчас будет даже лучше, чем раньше. Закрепим. Челюсть с трещиной. Выпей кости роста. И мне в горло тонкой струйкой полилось вонючее пойло из просунутой между зубов мелкой бутылочки, запах которого я ощущал даже в онемении. Судорожно сглатывая, я выпил эту отвратную жидкость и был на время оставлен в покое. Так, с носом и челюстью покончено. Тело. Тело в целом сформировано, ребра повреждены, но это мелочи. А хочешь, я изменю его в любых местах, где только пожелаешь. Ну, ты меня понял. И она довольно засмеялась. Ну, мужчины вечно носятся со своим детородным органом. Может, и ты такой же? Я только испуганно захлопал ресницами и вращением белков глаз дал понять ей, что я не такой, и меня все устраивает. Ага, ну, тогда все отлично. Но нам ведь надо еще и поменять твою внешность. Здесь особо делать ничего и не нужно. Ты растешь и изменишься и без вмешательства. А нос я тебе уже сделала. Тебя, кстати, не Филином звали? Ага, ничего нового. Люди не отличаются разнообразной фантазией и называют человека первым пришедшим в голову прозвищем. Ну, так я тебя могу обрадовать. Ты больше не похож на Филина, Феллу. Никак не похож. Я молодец? Да, я молодец. Эх, где мои 16 лет? И она опять довольно рассмеялась, заметив испуганное выражение моих глаз. «Тогда мы можем изменить цвет твоей радужной оболочки. Это легко. Она у тебя светло-коричневая, а мы сделаем ее почти желтой, как у рыси. Или как у филина, да? Ха-ха-ха. Не бойся, она будет у тебя на грани, то коричневая, то желтая, в зависимости от настроения». Брови можно сделать менее заметными, а ресницы чуть длиннее. Девчонкам понравится. Главное, чтобы ты не стал нравиться и мальчишкам, да? Ха-ха-ха. Немного изменим овал лица, а подбородок сделаем тверже и укрупним его. Вот. Ты теперь совсем не похож на себя прежнего. И не красавец, но и не урод. Даже, скажем так, весьма симпатичный юноша. Какая-нибудь красотка обязательно оценит тебя, не сомневайся. Айрин никогда не делает плохо. Только очень плохо или очень хорошо. Но не бойся, не бойся. Это я шучу так. Никто еще не жаловался на мою работу. А кто жаловался, тот долго не жил. Да шучу, правда. И она опять довольно расхохоталась, заметив мою реакцию. А у меня от ее слов невольно выступили на глазах слезы обиды. Заметив это, она перестала смеяться и, осторожно вытерев их, сказала. «Бедный малыш, сколько тебе пришлось пережить, раз ты так реагируешь на глупые шутки? Я сделала для тебя все, что нужно. Хуже не будет, поверь мне, будет гораздо лучше. И по мере твоего взросления все еще немного изменится. Но это уже от тебя зависит. Я же полностью выполнила свой долг целителя и выплатила долг моего сына. Не знаю, в чем он выражается. Отдыхай. Выпей это». И в мои губы уткнулась очередная плошка, на этот раз с мятным напитком, который я и выпил. Договорив, она поднялась и ушла, шурша юбкой и оставив после себя едкий запах лекарственных трав. Вскоре напряжение отпустило меня, затем прошло онемение, а затем я крепко заснул, разом провалившись в черную бездну, без цвета и запахов.